Золотой, золотой, золотой рассвет плывет, плывет, и не стоит с утра хмурить брови напрасно. И поверь на заре, что любовь к тебе придет, придет, и увидишь, что жизнь и добра, и прекрасна. Пусть почти как небо, велика планета, ты надейся вновь и вновь, что однажды где-то, что однажды где-то встретишь на земле любовь. Мчатся самолеты и автомобили, и составы поездов, чтобы находили люди на земле любовь. Золотой, золотой, золотой рассвет плывет, плывет, и не стоит с утра хмурить брови напрасно. Ты поверь на заре, что любовь к тебе придет, придет, и увидишь, что жизнь и добра, и прекрасна. Волны бьют о скалы, зеленеют пашни, и звенит простор лугов. Чтобы ты однажды встретил на земле любовь. Выдуманы песни и дороги в мире, и громады городов. Чтобы находили люди на земле любовь. Золотой, золотой, золотой рассвет плывет, плывет, и не стоит с утра хмурить брови напрасно. Ты поверь на заре, что любовь к тебе придет, придет, и увидишь, что жизнь и добра, и прекрасна. Напрасно. Ты поверь на заре, что любовь к тебе придет, придет, и увидишь, что жизнь и добра, и прекрасна. Та-та-та-та, та-та-та-та.